так далее. Надо вам сказать, что с раннего детства я любил играть в волшебные превращения. Будто я какой-то другой человек. Зверь, растение, предмет, что угодно. Кем и чем я только не перебывал, кому и чему только не подражал. Помню, лет мне было около 7. Мы жили с мамой в деревне, и я, будучи Буратино, влюбился в цыплят. Влюбился с такой непонятной страстью и властной жалостью, что возжелал быть цыпленком-петушком и никем больше. Ходил вместе с цыплятами, бегал, как они, короткими боевыми пробежками. Энергично раздирал лапами землю, что-то клевал, благо нос был буратинный, длинный и острый. Пищал, сипло тоненько кукарекал, дрался, топорщил перышки, опрометью несся к наседке, которая однажды чуть не выклевала мне глаз. А однажды в довершение всего решил и спать вместе с курами. К тому времени я уже считал себя совсем не буратино, а подросшим полупетухом. Недолго думая, забрался вечером по лестнице на чердачок, где был насест. Куры меня приняли, очевидно, за своего, шума не подняли. Я слышал, засыпая, как меня звала мать: «Митя, где ты, Митя?» Но я уже этого не понимал, не слышал. И вдруг среди ночи страшный шум, хлопанье крыльев, кудахтанье, слепящий свет в лицо. Вот он! Меня нашли с фонарем. Бедная моя мама. Влетела мне, конечно, отменно. Вот так я жил, переходя из существования в существование, и очень долго не понимал, что же такое я, что есть я сам. Я хочу и могу быть всем. Вот это я знал. Все, чем я был в своих ролях и играх, переплавлялось во мне самовольно. Все хотело жить дальше, и я не умел ничему мешать. Жизненные же свои, обязательные роли такого-то мальчика, сына своих родителей, ученика такого-то класса и так далее, я при этом, разумеется, исполнял, но считал их чем-то побочным и приходящим. И так внутренне, как я потом узнал, живут многие мальчики и девочки. Однако серьезная жизнь требовала своего, и все более загоняла меня в жесткую роль себя самого. Не осознавая, что происходит, я постепенно стал утрачивать сокровища страны детства. Конечно, ни буратино, ни цыпленок-петушок были ценны, но сама способность чувствовать себя другим, внутреннее самообновление. Были разные полосы, детство уходило и возвращалось. Был мрачный период, когда я всерьез поверил, что я — это только я. Достаточно сказать, что из-за этого самого себя я едва не стал алкоголиком и некоторое время был близок к самоубийству. Но все-таки детство меня спасло. Происходило немало забавного. Помню, будучи еще школьником, ничего еще не смыслив в самовнушении, не зная даже и слова такого, я искал способы борьбы с жутким, парализующим экзаменационным волнением. Пробовал разное. Пробовал напрягать свою волю, чудовищными усилиями брать себя в руки, пробовал устыжать себя, пробовал наплевать, начихать и прочее. Никаких результатов. Мешал я сам, который так за себя боялся, который на себя никак не мог начихать, но это я понял позднее. И вдруг, вот-вот, еще несколько проб и ошибок, и я, наконец, улавливаю, что самый верный способ хорошо сдать экзамен при прочих равных условиях — это на самом экзамене играть в то, что это игра в экзамен. Так, что-то несерьезное, но играть надо по-серьезному. То есть изображать и некоторое волнение. Вот оно, вот оно. Нет ничего легче, как изображать то, что есть и на самом деле, да и с каким избытком. Но ведь когда сильные чувства изображаешь, оно тем самым всегда несколько ослабляется. Это и во множестве других случаев. При плаче от горя, например, или при объяснении в любви. Если чувство слабое, то оно внешним изображением может усилиться. А если сильное, всегда ослабляется. Значит, никаких тупых «взять себя в руки» и никаких хамских «наплевать», а играть в игру тонкую, в тайную несерьезность серьезного, и заранее уговорить себя в этом, убедить, поверить, ну, хоть наполовину. И ровно наполовину уменьшится твой зубодробительный мандраж, а с ним вместе и риск завалиться со всеми вытекающими отсюда последствиями. конечно, при прочих равных условиях.